Женский гарем. Найди семью среди своих друзей. Мужчина, с которым я недавно ходила на свидание, заметил, что я постоянно называю множество людей лучшими друзьями. «Как все могут быть лучшими друзьями?» — удивился он и сказал, что, судя по моим словам, каждый из моих друзей является самой интересной, поразительной, необыкновенной, уникальной, сверкающей снежинкой, а не человеком. Неужели они на самом деле лучшие? По-моему, ты очень сильно преувеличиваешь. Знаешь, мужик, я не представляю, с чего вдруг ты возомнил себя лингвистической полицией, но могу сказать определенно «да». Я заявляю об этом с восторгом и никогда не возьму обратно свои слова. У меня, блин, самые лучшие друзья на свете. Тысячу раз да. У меня целый гарем крутых, умных, одухотворенных, эмоционально щедрых и преданных лучших друзей. Каждый из них — партнер, которого я специально искала, специально поддерживала и изо всех сил старалась заслужить. Теперь наша дружба вечна и безусловна. Счет, пожалуйста. Я не всегда была настолько уверена в своей дружбе и не всегда ценила ее. Это звучит странно, но в детстве я не умела дружить. Окружающие взрослые не подали мне хорошего примера. Вместо этого почти всех, кого мы знали, родители считали своими потенциальными врагами. Сегодня меня обнимала моя любимая няня Аня, а уже на следующий день мама орала: «Аня уволена! Ты ее больше никогда не увидишь! Ее интересуют только деньги! Она воровка и плохо на тебя влияет!» Хотя мне было всего 10, я не сомневалась, что Аня — всего лишь милая иммигрантка из Франции, подрабатывающая массажисткой, а не гениальная преступница, которая собиралась уничтожить мою семью на корню. В конце концов, Аня однажды подарила мне стеклянную бутылочку, полную фиолетового масла с блесками, и сказала, что это защитный талисман от моей матери. Может, она слишком много знала, поэтому ее и уволили. Мои родители ни с кем не дружили подолгу. Сьюзен Сомерс. Да, та самая Сьюзен Сомерс. Сьюзен Сомерс из сериала «Три — это компания». Сьюзен Сомерс из сериала «Шаг за шагом» была маминой лучшей подругой и моей крестной матерью. Когда мне исполнилось 7 лет, мы ездили к ней в Палм-Спрингс. Я утыкалась носом в платиновые волосы Сьюзен, а она дарила нам очередной тренажер для бедер, чтобы он отправился в кучу, скопившуюся у нас дома. Помню, я любила проводить с ней время. Она казалась мне теплой, сказочно красивой и немного загадочной. Ее дом был полон кристаллов, ловцов снов и, кажется, перьев. Хотя насчет перьев я уверена не на все 100%. Для маленькой девочки подобное представлялось ведьминскими атрибутами в самом лучшем смысле. В объятиях Сьюзен я чувствовала обожание и принятие. Но внезапно, по совершенно неизвестной мне причине, мама объявила Сьюзен предательницей с большой буквы, которую больше никогда нельзя упоминать. «Сьюзен тебя не любит, это точно», — отрезала мама. А всего за несколько дней до случившегося Сьюзен считалась той, кто взял бы на себя заботу о нас с сестрой, если бы с родителями что-то случилось. Но теперь ее навсегда изгнали из нашей семьи. Взрослые приходили в мою жизнь, но вылетали из нее с огромной скоростью и практически без объяснений. Даже папины родители являлись злодеями, по словам мамы. «Они разрушили жизнь твоего отца. Тебе лучше вообще с ними не водиться», — твердила она. Подобные драмы, постоянные заявления, что люди хотят нам навредить, дали мне ясно понять — от семьи и друзей до врагов всего один шаг. к людям нужно относиться с подозрением, всегда оставаясь настороже. Конечно, Линдси Сафран казалась хорошей подружкой в первом классе. У нее были каштановые хвостики и улыбка с ямочками на щеках, как у человека, который вроде бы заслуживает доверия. Но меня так просто не обмануть. Я держала ее на расстоянии. Мы могли сколько угодно играть в «Марио Карт», но я ни за что не поведала бы ей свои секреты. Так оставалось до самого колледжа, пока я не начала ходить на терапию, и врач не сказал мне одну из самых важных вещей, которые я когда-либо слышала. Я точно не помню, о чем шел разговор, но слова доктора Кляйн немедленно нашли отклик в моем сердце. Единственное, что имеет значение в долгосрочной перспективе — связи, которые ты строишь. На смертном одре ты не станешь желать поработать еще немного и достигнуть чего-то в профессии. Ты будешь вспоминать своих друзей, свои связи. Ты будешь думать о людях, которых любишь и которые тебя любили. Связи придают значение твоей жизни. Отношения дают тебе силы. Ну, блин. Конечно, я тем же вечером не завела глубокую и длительную дружбу и на следующий день не устроила кастинг для потенциальных лучших подружек. Но с того самого момента я совершенно по-другому стала воспринимать все свои отношения. Пусть я родилась не в той семье, о которой мечтала, но я начала понимать, друзья могут заменить мне семью. Сегодня у меня есть женский гарем, группа подруг, которых я безусловно люблю и которые в ответ дарят мне свою любовь без ограничений. Я говорю не просто о знакомых или людях, с которыми мне нравится ужинать. Данную группу людей я считаю священной. Та самая Фиш, как я ее зову, настолько бережно относится к моим чувствам, что когда я с ней, мне кажется, у меня на самом деле есть любящая семья. За много лет она доказала, что всегда готова меня поддержать. И всякий раз, когда я попадаю в глубокую темную яму, когда мне одиноко, и я чувствую себя полным дерьмом, которое не имеет права даже мечтать о возвращении на поверхность, она берет меня за руку и выводит обратно на свет. В ответ я уделяю Фиш все свое внимание, если она испытывает тревогу. Иногда мы болтаем по телефону, иногда я еду в округ Ориндж, чтобы посидеть с ее дочкой на выходных. Но иногда мы вместе отправляемся в пустыню помедитировать на камнях или просто сидим часами в ее машине, со смехом вспоминая времена, когда наш арендатор в колледже запретил вечеринки с алкоголем. Дорогой арендатор, это колледж. Удачи тебе в данном деле. Моя Хилли такая яростная. Она настолько удивительна и умеет так отвратительно хорошо жить, что от ее похвалы я испытываю прилив гордости и невероятное ощущение, что я состоялась. Я жажду ее одобрения, потому что обожаю Хилли до усрачки. В свою очередь, я стараюсь, чтобы она чувствовала себя нужной. Я шлю ей открытки из всех городов, в которых бываю, и навещаю ее на новом месте после переезда. Я изо всех сил стараюсь показать, что всегда думаю о ней. Джулия, которая познакомила меня с Бегом, одновременно такая красивая и добрая, что это просто ужасно несправедливо. Как один человек может быть настолько прекрасным изнутри и снаружи? Бесит! Она самая щедрая защитница в истории спорта. Несмотря на счастливый брак, она терпит самые ужасные бары и знакомит меня с мужчинами, которые, на ее взгляд, мне подходят. Еще она однажды встретила меня в аэропорту. Кто так делает вообще? Только долбанные святые. Я не уверена, что смогу ей когда-нибудь достойно отплатить. Может, отдать ей своего первенца? Она может говорить со мной о чем угодно, не боясь осуждения. Я задаю ей вопросы, потому что знаю, иногда ей трудно просить поддержки, когда она в ней нуждается. Когда я жила в Нью-Йорке, Изабель приглашала меня на ужин в гостеприимный дом своих родителей каждое воскресенье. Своим примером она научила меня нескольким из самых лучших привычек: вести дневник, благодарить, отправлять открытки с благодарностью, питаться овощами. Она одна из самых сочувствующих людей, кого я знаю, готовая ставить себя на место другого, даже когда неудобно и трудно. Я пытаюсь напомнить ей, что она заслуживает такой же заботы и для себя, и отправляю ей дружеские посылки с маслами, блокнотами и свечами, которые, как мне кажется, помогут ей добрее относиться к себе. Кроме того, существует моя Лорен, соседушка и лучшая подружка на свете. Я встретила ее в первый день учебы в старшей школе, когда она еще имела привычку прятаться, исполняя роль артистичной девочки, которая очень умная, но при этом очень упоротая. Она мгновенно раскусила мою игру и попробовала узнать меня настоящую. Лорен — такая подруга, которая, если я попрошу на день рождения горячий шоколад, одарит меня не только какао с зефирками, но еще и подносом розовых печений, макарон с шампанским. Она лезет из кожи вон, чтобы окружающие почувствовали себя особенными, а я возвращаю ей любовь, которой она делится. Я устраиваюсь рядышком с ней на диване и слушаю, как она часами костерит долбанного Дэйва, ее босса-невежду, пока не выпустит весь пар. Я рассказываю ей свои многоступенчатые планы по сожжению дома Дэйва, пока она не начнет смеяться. Когда она в этом году наконец-то уволилась, я, знаешь ли, подговорила подружек послать ей огромный букет орхидей, чтобы отметить ее победу. Выкуси, Дэйв! Кстати, я еще не передумала сжигать твой дом. Я могу сказать, что наша дружба держится на умении давать и получать. Но на самом деле нужно давать, давать, давать. Мой женский гарем не потому относится друг к другу с добротой, что надеется получить что-то взамен. Мне просто приятно быть щедрой. Когда ты изливаешь любовь к кому-то еще, это влияет на твою собственную душу. Я каждый день пишу этим женщинам валентинки. Пеку им домашний хлеб, когда они приходят в гости. Не все они живут рядом. Мы не такая уж сплоченная группа, поэтому я езжу туда, где живет каждая из этих дам. Сан-Франциско, Нью-Йорк, Токио, округ Ориндж. А если я не могу позволить себе билет прямо сейчас? Видеозвонок с бокалом вина – отличный способ обменяться новостями. Достаточно 20-минутного телефонного разговора по дороге на работу, чтобы узнать, как дела. Я любым своим действием стараюсь показать, как ценю их. Я шлю добрые пожелания своим подругам каждый день и пишу о них в дневнике. Я думаю о них в походах, включаю в свой ежедневный список благодарностей. Если тебе это кажется чушью, извини, но мне приятно жить в мире, где добрые намерения имеют значение. Я забочусь о своей дружбе, поэтому она занимает важное место в моей жизни. Я выпала из окружения всех людей, которые мной пренебрегают. Если я ухожу с обеда с мыслью «Эллен опять ничего не спросила обо мне», то не искушаю судьбу и не встречаюсь больше с Эллен. Я не общаюсь дальше с людьми, с которыми не хочу общаться, слышишь? Я не общаюсь с людьми, с которыми не хочу общаться. Это кажется совершенно очевидным, но сколько раз ты боялась ужина со Стеф и все равно приходила, потому что должна? Сколько раз ты думала: «Стеф, ну хватит уже хвалиться и трещать о своей новой потрясной диете, на которую все непременно должны сесть». Жизнь на одной воде, лимонном соке и кайенском перце – не диета. Это голодная смерть, Стеф. Слушай меня очень-очень внимательно. Ты не обязана включать в свои планы людей, если тебе не хочется. Я перестала общаться с людьми только из чувства обязанности, и со мной ничего плохого не случилось. Я хочу, чтобы ты знала. Мои отношения с женским гаремом не всегда идеальны. Мы не всегда обнимаемся, занимаемся рукоделием и поем песни Бритни Спирс из 2000-х, хотя это бывает довольно часто. Иногда одна из дам на время выпадает из виду, потому что наши отношения изменились или мы оказались в разных фазах. Иногда мы ссоримся. Иногда нужно специально держать дистанцию, если кто-то обиделся. Мы даже бываем мелочными противными эгоистками. Или, по крайней мере, я бываю такой. Отношения трансформируются и изменяются с годами, как деревья, которые вытягивают ветки и сбрасывают листья, чтобы потом снова зазеленеть. Но в женском гареме есть одна постоянная. Наша дружба укоренилась настолько глубоко, что всегда способна исцелить раненых. Если требуется, мы быстро забываем обо всех мелочных разногласиях и приходим друг другу на выручку, что твоя долбанная армия, готовая защищать, любить и присматривать друг за другом. От людей, которыми ты себя окружаешь, зависит качество твоей жизни. Они влияют на тебя осознанно и нет, служат отражением твоих ценностей, надежд, твоего мнения о себе. Это люди, с которыми ты разделяешь свое драгоценное, ограниченное, никогда не гарантированное, но постоянно безвозвратно ускользающее время на земле. Поэтому будь, блин, жадной и жесткой. Выбирай только тех людей, которые помогают тебе расти, которые сами стремятся ввысь, благодаря которым ты шикарно себя чувствуешь. Хватай их, держи, кричи «Мое, мое, мое!» и делай все возможное, чтобы быть для них хорошей. Никогда не отпускай людей, которые носятся с тобой как списанной торбой и которые сами являются для тебя писанной торбой. В жизни тебе встретятся самые разные люди. Одним не страшно показать свои самые слабые стороны. С другими просто весело выпить бокальчик розе. А от третьих лучше держаться подальше, чтобы чувствовать себя в безопасности. Последних ты сможешь определить по обидам, по негативному отношению к тебе и по тому факту, что они не способны искренне за тебя порадоваться. Они неплохие, проклятые или никчемные. Скорее, у них просто хватает своих заморочек. Но дай я тебе напомню, их проблемы не значит твои. Ты не обязана их спасать. На самом деле, данная идея в то же время невероятна и даже как-то оскорбительна. Я очень тебя люблю, но ты должна отвечать только за себя. Вместо того, чтобы спасать подобных людей, стряхни их с хвоста. Стряхни немедленно. Не трать больше ни секунды на тех, кто не делает твою жизнь лучше. Жестко? Возможно. Но сейчас речь идет только о твоей жизни. И если ты не доверяешь моему совету, может, тогда прислушаешься к вечной мудрости Дрейка? Ты же знаешь, что все хотят дружить с Дрейком, поэтому ему приходится выбирать, кого он впустит в свой близкий круг. В песне Лил Уэйна «Right Above It» Дрейк поет. «Фальшивые друзья пишут мне на зеркале неправильные ответы. Вот почему я выбираю. Я не хочу, чтобы все перепуталось». Я думаю, Дрейк хочет сказать, что никому не нужен миллион поверхностных друзей. Зачем тебе лицемеры, которые только соглашаются с тобой? Зачем люди, чье поведение тебя утомляет или противоречит тому, как ты хочешь жить? Достаточно иметь маленький круг друзей, которые не стесняются снять маски, которым ты доверяешь, которых обожаешь и думаешь, что они... просто топчик. Дай отворот-поворот людям, с которыми ты не хочешь быть рядом. И прими людей, которые помогают тебе светиться от радости, открытости, любви, тепла и смеха. О, Господи, ты уже представляешь себе, какой может быть дружба? Тебе нужна семья из друзей. Твой собственный женский гарем. Я же все правильно поняла, Дрейк. Знаю, ты это слушаешь. Список качеств, которыми должны обладать друзья навек. Я не хочу сказать, что каждая участница твоего гарема или отряда, или картеля, или банды, это уж ты сама решай, должна иметь абсолютно все перечисленные качества. Хотя это было бы здорово. И я точно не хочу сказать, что они непременно должны быть у всех твоих знакомых. Но их стоит держать в голове, когда ищешь людей, которых назовешь своей семьей. Кроме того, не волнуйся, если твой гарем пока еще не собран. Просто для начала составь очень четкую картинку того, что тебе нужно. Как только у тебя появится понимание и намерение собрать гарем, нужные люди буквально ворвутся в твою жизнь. Первое. Доброта во всем. Ты чувствуешь, что человек фундаментально добр. Или он постоянно говорит гадости о других, драматизирует и вечно кого-то критикует. Если у тебя есть подруга, которая осуждает всех подряд у них за спиной, будь уверена, она точно так же осудит тебя, когда тебя не окажется рядом. Уж извини, но глупо тратить время на людей, которые хотят, чтобы ты потерпела неудачу. Второе. Уверенность. Чтобы полноценно любить, человеку нужна уверенность. Чтобы радоваться чьим-то достижениям, человеку нужна уверенность. Члены моего женского гарема достаточно уверены в себе, чтобы выплескивать свою любовь на других. Их существование напоминает тебе о твоей собственной силе. Они способны праздновать и поддерживать твои последние удачи и достижения, потому что ни на кого не держат зла. А когда ты падаешь, они протягивают руку, помогают подняться и вернуться обратно на твой атласный трон. Ищи людей, у которых достаточно крепкий стержень, чтобы они видели в твоей хорошей стороне что-то прекрасное, а не вызов и угрозу. Помни, нет заклятым подругам. Ни тем, которые живут у тебя в голове, ни тем, кого можно встретить в реальном мире. Спасибо и пожалуйста. Третье. Самоосознание. Насколько твоя подруга осознает свое поведение и то, как оно влияет на других? Она способна взглянуть на себя со стороны? Или ты летишь аж в Техас на ее 30-й день рождения, а она ревет, что ты можешь остаться всего на 2 дня из 4? Когда у тебя возникают проблемы в отношениях с подругой, а это неизбежно, можешь ли ты откровенно поговорить с ней? А решишься сказать: «Мне обидно, что ты так часто отменяла наши встречи в последнее время», не боясь, что она надуется. Она достаточно осознана, чтобы покопаться в себе, или она начнет закрываться и в ответ нападать? Выбор сознательного друга с самого начала полезен для каждой фазы дружбы. С сознательным человеком получится решить проблемы на словах. Четвертое. Любопытство. Ищи людей, которые задают тебе вопросы и участвуют в твоей жизни, а не только втягивают тебя в свои истории. Очень утомительно иметь подругу, которая сваливает на тебя весь свой эмоциональный груз, но никогда не интересуется, что происходит с тобой. Но в то же время скучно и бессмысленно проводить время с человеком, который не делится с тобой своими чувствами. Насколько хорошо ты на самом деле знаешь того, кто закрыт и ничего не рассказывает о себе. Пятое. Особый пунктик. В тебе всегда найдется маленькая часть, которая, скажем так, не удовлетворена. Но в этом нет ничего страшного. Вполне нормально нуждаться в чем-то. Мой особый пунктик. Я ищу людей, которые выросли в хорошей семье. Так нечестно. Я не выросла в хорошей семье. Поэтому я считаю, что мне полезнее всего находиться рядом с людьми, которые не имеют такого же эмоционального багажа, как я. Иначе мы перепутаем наши идентичные чемоданы, и мне придется решать чьи-то еще проблемы с мамой. Что тебе больше всего нужно от друзей? Может, преданность? Может, юмор? Подумай, что важно именно для тебя, и не бойся искать необходимое. 6. Если не получается оценить перечисленные критерии, просто задай себе вопрос. Ты хорошо себя чувствуешь в компании этого человека? Ты кажешься себе лучшей версией себя, когда ты с ним? Ты ждешь встречи? Ты чувствуешь, что можно быть собой и даже дурачиться с этим человеком? Или ты играешь рядом с ним какую-то роль? Будь честной. Если у тебя есть подруга, с которой тебе некомфортно, или которая заставляет тебя сомневаться в себе, почему ты вообще зовешь ее подругой? Люди, которые заставляют сомневаться в себе, не друзья, а заклятые подруги. И снова, заклятым подругам тут не место. А когда подруга не соответствует нужным критериям, даже если она замечательная, у нее самый крутой аккаунт в Инстаграме, она невероятно красивая, энергичная, объездила весь мир и вообще самый интересный человек на свете, да будь она хоть долбанной Зоей Кравец, пусть она останется просто знакомой. Хорошо?